Я бы хотела жить с вами. Я бы хотела жить с вами в маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола, и в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, как капельки времени, и иногда по вечерам из какой-нибудь мансарды флейта, и сам флейтист в окне, и большие тюльпаны на окнах. И, может быть, вы бы даже меня не любили. Посреди комнаты огромная изразцовая печка, на каждом изразце картинка, роза, сердце, корабль, а в единственном окне снег, снег, снег. Вы бы лежали, каким я вас люблю, ленивый, равнодушный, беспечный, изредка резкий треск спички. Папироса горит и гаснет, и долго-долго дрожит на ее краю серым коротким столбиком пепел. Вам даже лень его стряхивать, и вся папироса летит в огонь.